«Кадеты», — проговорил я, и мой голос, так же, как и у остальных, разнесся по залу, но теперь дети на него уже не особо реагировали, внимательно смотря на меня. «Все вы познали горе, все вы лишились семьи, однако ваши отцы погибли, сражаясь с врагами Империума человечества, и теперь вы обязаны продолжить их путь. Вы выберете разные пути. Кто-то, как и я, станет комиссаром, что будет вдохновлять солдат, кто-то арбитром, что будет чтить и защищать великий закон Бога Императора, Lex Imperialis, кто-то, сционом Tempestus, что будет нести смерть врагам Бога Императора, а кто-то из девочек, сестрой битвы, что будет нести свет Бога Императора туда, куда это потребуется. Я вам сразу скажу, вам будет тяжело. Вас ждут множество лет тренировок, лишений и трудностей. Иногда вам будет казаться, что у вас не получится. Но знайте одно и запомните это так же, как вас зовут. Всякие тренировки, какими бы они ни были сложными, а порой даже жестокими, нужны, чтобы сделать вас сильнее. Всякие лишения нужны, чтобы научить вас выживать там, где вы окажетесь. Всякие трудности, что ждут вас здесь, нужны для того, чтобы закалить вас. Потому, что бы ни случилось и как тяжело вам не было, идите вперед. И в конце этого нелегкого пути, после преодоления всего, что встанет у вас на пути, вы станете достойными воинами, готовыми сокрушить любого врага. А ваши родители будут гордиться вами. Да, внезапно закричал высоким голосом кто-то из детей в зале. За ним повторил второй. Потом еще, еще и еще. Уже секунд через 10 весь зал буквально пищал мальчишескими и девичьими голосами, пока монахи в рясах кричали на всех, в бесплодных попытках успокоить детей. Я их радости не испытывал. Я понимал, что ждет этих детей. Их ждали больше 10 лет тренировок, после чего часть из них погибнет в первом же бою, большая часть, на протяжении еще где-то 20 лет, и лишь единицы смогут добиться чего-то, подняться так высоко, чтобы дожить до старости. Это нельзя было никак изменить. Эти дети были обречены на войну, и единственное, что я мог для них сделать, дать им хоть какую-то цель, чтобы они не так сильно горевали по своим родителям или изнывали из-за местных условий. Насколько я мог судить, это в какой-то мере получилось. Ор продолжался. Некоторые из детей вообще, сложив руки аквилой, поднимал ее вверх в мою сторону, а другие, как я могу расслышать, выкрикивали фразы, вроде «За Бога Императора». Нам же всем оставалось лишь ждать, пока дети успокоятся. И это, как я понимал, теперь будет совсем не скоро. Глава 23. Принятие присяги новых кадетов, которые только закончили схалу, прошло, по сути, буднично, и с этим никаких проблем не возникло. И теперь я возвращался в свои апартаменты. Уже завтра я направлюсь на фронт, готовиться к предстоящей операции по деблокированию окруженных частей СПО. Но сейчас мои мысли были заняты совсем другим, Неринтой. Для меня стало шоком, что я вообще смог ее увидеть еще раз. В тот последний миг, когда я ее видел, уже находясь в шаттле, я считал, что уже прощаюсь с ней навсегда. Вот только она была здесь, не просто в улье, буквально рядом, гостей планеты селили именно в этом жилблоке, как мне объяснил как-то Маринур, и я хотел ее увидеть. Дело даже не было в сексе, я просто хотел побыть с ней, пообщаться, обнять ее и почувствовать ее объятия. Оставалось только понять, как это сделать. После того, как мы все произнесли речь, мне пришлось быстро уходить, так как нужно было успеть на принятие присяги. Единственное, что я успел, это попрощаться со всеми с соблюдением правил этикета. Сейчас же нужно было понять, как с ней встретиться. Хоть как-то, было понятно, что просто взять и пойти в гости к ней я не мог. Здесь все было под наблюдением, и Харьянди явно следит за моими перемещениями. Не мог не следить. Другое дело, официальное приглашение. Мол, два комиссара, уже знакомые, вновь встретились, решили пообщаться. Подозрение это вряд ли вызовет, особенно, если она не будет оставаться у меня на ночь. Хоть что-то, подумал я про себя. Где-то через минуту лифт, на котором мы ехали, остановился, и дверь открылась. Я быстро вышел на уже знакомый этаж и сразу заметил, что возле двери стоит один из слуг в своей обычной черно-золотой одежде, капюшоне и маске. Обычно никто меня так не встречал, потому меня это даже удивило. «Доброго дня, уважаемый комиссар», — произнес слуга спокойным голосом, поклонившись всем корпусом, — «я хотел вас предупредить, что вас ждет гость». «Вот как», — не скрывая удивления, — произнес я в ответ, И кто же это? Комиссар крейсера Герти Кускин Тинер, Неринта Фангард. Она пришла примерно полчаса назад, и ваш воспитанник разрешил ей остаться. Она здесь. Первое, что я почувствовала к такой мысли, это удивление. Потом удивление переросло в радость вперемешку с волнением. Это было неожиданно, это было приятно. Внутри стало так радостно, что я хотел улыбнуться на все 32 зуба. Однако вовремя остановился, не следовало показывать здесь своих эмоций, тем более таких странных. Ясно, тогда пойду поздороваюсь. Вежливо и сдержанно произнес я, после чего слуга, вновь поклонившись, но на этот раз только головой, открыл для меня дверь, впуская меня внутрь. Была аугментика. Услышал я голос Антуана, только он ее прятал под кожей. Пройдя прихожую, я сразу же попал в гостиную. Там, за большим столом, сидели Антуан и Неринта, которые о чем-то разговаривали, одновременно держа в руках кружки чего-то горячего. Рядом же стоял еще один слуга в точно таком же черно-золотом костюме. «О, дядя Августин!» – произнес Антуан, как только он обратил на меня внимание. Неринта, сидевшая ко мне спиной, также повернулась, посмотрела мне в глаза и улыбнулась. Выглядела она, как всегда, шикарно. Более того, сейчас она выглядела еще лучше, чем была на церемонии. Сейчас на ней не было фуражки и комиссарского пальто, только уставной фрак до горла, подчеркивающий ее фигуру, свободные брюки и ботинки. «Доброго дня, комиссар Мерцелиус», – произнесла она хоть и немного вальяжным, но все же официальным тоном, явно из-за присутствия слуг Атулья. «И вам доброго дня, комиссар Фангард», – кивнул я в ответ, – «не ожидал, что вы почтите меня своим визитом. Я решила не упускать шанса навестить вас, так как не знаю, когда вы вновь отправитесь на фронт, а Антуан великодушно разрешил мне вас подождать здесь, за что ему отдельное спасибо». Паренек улыбнулся во всю ширь, кивнув головой. «Я не мог не проявить гостеприимство к человеку вашего звания», — галантно произнес он. «Вот что еще меня в нем удивляло, так это знание этикета. На Акитосе этому его успели научить по полной программе». «Спасибо, я польщена», — ответила комиссар, улыбнувшись. Только улыбка у нее сейчас была другая, не такая, какую она дарила мне, скорее какая-то, материнская, что ли. «Я приятно удивлен вашим визитом, комиссар Фангард, и могу точно сказать, что вы правильно решили», — сказал я, присаживаясь на другую сторону стола, напротив Неринты. «На фронт я отправляюсь завтра». Глаза женщины расширились от удивления, а на лице, всего на одну секунду, возникла печаль, которая вновь вернулась в вежливую, этикетную сдержанность. «Понимаю, насколько мне известно, ситуация на фронте сейчас довольно сложная. В какой-то мере», — согласился я, уже поняв, что нужно вести этот вежливый разговор при чужих людях. «Можно было бы, конечно, их отослать, но похоже, что Неринта этого не хотела. Значит, надо было подождать, однако, гвардия прибыла как раз вовремя, чтобы стабилизировать фронт, что однозначно обнадеживает. Приятно слышать. А мы, тем временем, здесь застряли надолго», — продолжила комиссар. «Диагностика корабля показала, что дальнейшие варт-перелеты чреваты новыми, более серьезными проблемами. Потому капитан Артигурт отдал приказ о начале капитального ремонта некоторых систем. Как минимум, будет заменена вся электросистема корабля, а это уже полгода работы». «Полгода», — подумал я про себя, едва ли вновь не улыбнувшись во всю ширь. «Полгода она будет здесь. Полгода я смогу хоть иногда ее видеть, неважно как, но смогу. Примите мои поздравления. Герти Кускин Тинеру действительно нужен ремонт, потому что иначе может возникнуть что-то похуже отключения света». «Это уж точно», — улыбнулась Неринта. «К слову сказать, я бы хотела обсудить еще кое-что с вами. Это касается дел комиссариата, так что это лучше сделать наедине». Выражение Неринты было все таким же официальным, но по ее тону и по ее взгляду я понял, что она имеет в виду. «Понимаю, тогда прошу в мой кабинет», — сказал я, вставая со своего места и направившись к дверям кабинета. Неринта также встала, поставив уже пустую кружку на стол и направившись за мной. Спустя пару секунд я открыл дверь, впустил ее внутрь и закрыл. В кабинете воцарилась тишина, лишь ее и мое дыхание я мог слышать благодаря улучшенному слуху. Повернувшись к ней, я увидел, что она практически вплотную подошла ко мне и улыбалась. Но теперь у нее был другой взгляд, другая улыбка, более искренняя, без всего того официоза, который она держала при посторонних. «Привет», — сказала она спокойным, нежным голосом, от которого сердце забилось чаще. «Привет», — ответил я тихо, также улыбнувшись. Неринта подошла еще ближе, практически вплотную, так, что я уже смог почувствовать легкий запах ее духов. Она их называла «Горазур», в честь какого-то цветка, из которого делали специальный экстракт. Секунду мы смотрели друг другу в глаза в полном молчании, после чего она резко впилась мне в губы. Сильно, жадно, жарко и страстно. По всему телу вновь прошлась горячая волна. Я ответил сразу же. Воздуха стало не хватать, но мне было все равно на это. Мысли были лишь об одном, о ней. Но вскоре это все прекратилось, и она отстранилась от меня, посмотрев мне в глаза, а затем, на левую руку. «Что с рукой?» Сразу же поинтересовалась она, подойдя ближе. В ее голосе звучало волнение, а у меня сердце забилось еще чаще. «Бомба! Осколок в локоть, минус одна почка и немного памяти», объяснил я, «вот так вот шел в бой, а потом раз, и уже просыпаюсь в лазарете, и ничего не помню». «Вот же ж, неугомонный», произнесла она с каким-то осуждением или как минимум недовольством, «что ж тебе не сидится на месте, а как иначе?» переспросил я, «ведь по правде говоря, выбора у меня особого не было, единственное, что меня защищало, это репутация, причем не репутация убийцы Арачиева Титана или Карвуэрца, в первую очередь моей лучшей защитой была репутация комиссара, который всегда наравне с солдатами, идущий с ними в бой, знающий, каково им живется, начни я отсиживаться в тылу, вместе с солдатами, в ожидании, пока кто-то не струсит и не побежит, то эта репутация будет уничтожена. Не сразу, не за один день, но все же будет, а подвиги забудут. Я хорошо знал, что прошлое никому не нужно, когда нужно думать о настоящем, и цена им будет, грош цена в базарный день. Вот и оставалось мне, идти в бой, надеясь, что не произойдет чего-то такого, что убьет меня до того, как я вообще пойму, что что-то произошло. Неринта же промолчала, она лишь смотрела куда-то в пустоту. «Хе, будто от тебя что-то другое можно было услышать», с некоторым смешком сказала брюнетка, но я хорошо видел, что ей это совсем не нравится. «Ладно, пойдем». Комиссар взяла меня за правую руку и повела за собой, в сторону двери, что вела в мою личную комнату. Я понимал для чего, как и понимал, почему она так торопится. «Завтра я уеду на фронт, когда я вернусь и вернусь ли вообще, неизвестно, значит и времени на долгие разговоры у нас просто не было». Войдя в комнату, брюнетка сразу же направилась к кровати, после чего остановилась и потянула меня к ней. Я сразу же лег прямо на нее, смотря Неринте прямо в глаза, в них уже было заметно возбуждение. У себя я чувствовал то же самое. Уже через секунду она села прямо на меня, словно наездница, и вновь поцеловала. «Уж прости, что так быстро, времени не сильно много», прошептала женщина возбужденным голосом, отстранившись от меня. Ее тяжелое дыхание щекотало мне лицо, а я чувствовал, как уже стало тесно в брюках. «Та я только за», только и смог ответить я, после чего мои губы вновь соприкоснулись с ее. Еще через несколько секунд она начала расстегивать своими тонкими изящными аугментированными пальцами первый ремень, на котором крепился кушак. Через несколько секунд оба они улетели куда-то в сторону. Затем она сняла ремешок, на котором моя рука крепилась к шее, и начала быстрыми движениями расстегивать пуговицы на кителе. У нее это получилось сделать секунд за 5, после чего пришлось приподняться и аккуратно снимать, так как шина на локте не давала это сделать легко. Нир вновь начала меня целовать. С губ она переместилась на шею. Я это обожал, и она знала это. Становилось жарко. Хотелось снять с себя одежду. И с нее тоже. Отстранившись от меня, брюнетка уселась прямо мне на таз и начала раздеваться сама. Вначале кушак, потом китель, за ними рубашка. Моим глазам вновь открылось ее стройное бледноватое тело. Пускай я его уже видел и не один раз, пока мы летели сюда, было ощущение, что это было несколько лет назад минимум. Мне было все жарче. Я уже чувствовал пот на лбу и на всем теле. Воздуха не хватало, потому я пытался дышать глубже. Пару секунд и черный обтягивающий топ также полетел на пол. Я вновь видел ее небольшую, но аккуратную грудь с небольшими темными сосками. Сердце застучало еще сильнее. Блять, как же я ее хотел. За несколько секунд она расстегнула мою рубашку и начала целовать грудь. Ее тело и особенно губы были чертовски холодными в сравнении с моей кожей, и от этого контраста я возбуждался лишь сильнее. Сердце стучало, как бешеное. Спина и живые части ног были мокрые от пота. Дышать становилось все сложнее, о штанах уже было невыносимо тесно. Затем брюнетка вновь поднялась, посмотрела на меня уже совсем диким взглядом и начала расстегивать мой ремень от брюк. Дышать было сложно. Я чувствовал это гадкое ощущение в легких, когда не хватало воздуха. Я пытался делать глубокие вдохи, но делать их было все сложнее и сложнее. «Нир!» – прохрипел я, пытаясь позвать женщину. Но та не отзывалась и теперь пыталась снять с меня брюки. Боль внутри легких была уже невыносимой, как бы я ни старался сделать вдох. «Нир!» – проговорил я, прилагая усилия, но голос вышел слабым. Я поднес правую руку к ней и схватился за ее левую руку, отчего она в недоумении посмотрела на меня. «Врача!» – прохрипел я, приложив столько усилий, сколько только смог. Глаза Неринты расширились в шоке. От возбуждения и желания не оставалось и следа. Вмиг она вскочила с меня и убежала куда-то. Я же закашлял, чувствуя, как горло словно разрывается на части. Во рту появился металлический вкус крови. Со стороны послышался звук открывания двери. «Врача сюда! Живо! Блять!» Прозвучал голос Аскирта со стороны. «Больно!» Легкие словно горели огнем. Передо мной возникло лицо Димы. Его красные, сияющие глаза посмотрели на меня без всяких эмоций, явно изучая. «Омр уведомлен!» Прозвучал чей-то заглушенный голос. «Будет здесь через минуту. Несите его к двери, быстро!» Испуганный голосом приказал Аскирт, после чего несколько пар рук подняли меня за руки и ноги и начали нести. Кашель продолжался. Слабость начала овладевать всем телом, сил уже не было даже на то, чтобы глубоко дышать. Я уже перестал понимать, что и как происходит. Я слышал звуки, крики, слова, перед глазами мелькали люди и мебель, но уже не обращал на это все никакого внимания. Единственное, чего я хотел, это вновь вдохнуть и избавиться от этой невыносимой боли внутри. Рядовой адъютант Рингер Вимолд. Атмосфера в камере была гнетущей. Сама она была небольшой, всего 3 метра в ширину, 4 в длину и где-то в 2,5 в высоту, однако даже это было больше, чем простые комнатушки в местных жилблоках, которые наспех были переоборудованы под лазареты. Вся она была выполнена в белом цвете. Из мебели, моя кровать, тумбочка, унитаз за переборкой, умывальник, еще один шкафчик с зеркалом. На потолке была одна единственная лампочка, что освещала белые стены ярким светом. Окон тут не было, что меня уже порядком выбешивало. Стены, полы, потолки, стены, полы, потолки, стены, полы, потолки. В этом улье ничего не было, кроме стен, полов и потолков. Я хотел увидеть небо, я хотел увидеть солнце, я хотел увидеть звезды над головой, я хотел увидеть зеленые растения, но ничего тут не было, а потому оставалось только терпеть дальше все это говно. Надо просто привыкнуть, говорил я себе, в который раз уже говорил, каждый день говорил, причем по несколько раз, но каждый раз потом ловил себя на мысли, что все равно тут противно находиться из-за сраных стен, полов и потолков. Единственное утешение было то, что все это терпеть надо было не просто так. Тут, в улье, был враг, которого нужно было убить, были люди, которых нужно было защитить. Значит, все это было не напрасно. Что еще меня раздражало, так это тишина. Тут не было никаких источников звука, кроме как тихой вентиляции у потолка и моего дыхания. Хотелось взять и хотя бы сделать тренировку, чтобы хоть как-то развеять всю эту скуку. Однако сделать я этого не мог. К моей руке была подсоединена капельница, по которой шло противоядие. Уже после того, как комиссар забрал отряд медицинского реагирования, у Антуана также начался приступ, он начал задыхаться и упал на пол, после чего комиссар Фангард сказала, что парень тоже отравлен, так как у комиссара были те же симптомы. Омр смог забрать и его тоже, однако после этого стало понятно, что мы также можем быть отравлены, а потому нас забрали сюда. Потом были анализы, после которых нам сказали, что мы также отравлены, а потому нам поставили капельницы с противоядием и отправили по одиночным палатам. Сколько прошло времени с тех пор, как я оказался здесь, я точно не мог сказать. Единственной мерой времени были капли, которые попадали в маленькую емкость на шланге капельницы, под мешочком. Они падали с одинаковым промежутком времени, где-то чуть больше секунды, но я перестал их считать после 250. Слишком это было однообразно, и это меня тоже раздражало. Стены, пол, потолок, тишина и ничего не делание. Это раздражало, но я понимал, по-другому нельзя. Вскоре капельница закончилась и в мою дверь вошла одна из медсестер. На ней был белоснежный костюм с красными швами, белая маска с красным гербом Вильяруникуса на лбу в виде треугольника, белая накидка на голову, напоминающая облегающий капюшон. Единственным признаком того, что это вообще была женщина, была небольшая выпуклость в районе груди и отсутствие выпуклости между ног, но увидеть я ее издалека, никогда бы не понял, кто это. Быстрыми движениями, не говоря ни слова, она вытащила катетер из моей аугментированной руки и уже собралась уходить. «Известно что-то про комиссара?» – задал я вопрос, посмотрев на нее. «Идет операция», – коротко произнесла она, – «хоть жив». Утешительно подумал я про себя, пока медсестра развернулась и быстро ушла за дверь. За ней сразу же вошел уже медбрат в точно таком же бело-красном костюме с маской. Впереди себя он практически бесшумно вез металлическую коляску, на которой был пластмассовый поднос с едой, какая-то каша и стакан воды. Поставив его на тумбочку, он также молча развернул свою тележку и уехал. «Спасибо», — коротко поблагодарил я, после чего положил поднос на себя и начал есть. Еда вкуса не имела никакого, но вот по сытости было то, что нужно, потому жаловаться не приходилось. Затем снова наступила раздражающая тишина и томительное ожидание. «Ну вот кто это мог сделать?» – спросил я сам себя, решив отвлечься хотя бы на собственные мысли. Нормального списка подозреваемых у меня не было. Понятно, кому это выгодно – бунтовщикам, но при этом вообще непонятно, как им это удалось провернуть. Даже не было понятно, как нас всех отравили. Скорее всего, это еда. Отравлены были и мы все вчетвером, и Антуан, а значит, это был завтрак. Хотя с другой стороны, это могло быть что-то другое. Филгейрт рассказывал, что на планете, где была его Схала, дворяне использовали разные способные отравления. Через воду, через вентиляцию, даже через прикосновение, причем как с людьми, так и с вещами. Если это была еда или вещи, то значит в этом замешаны слуги. Кого-то заслать сюда у бунтовщиков не получилось бы, тут была слишком хорошая охрана. Значит, это кто-то, кто сочувствует бунтовщикам, или же кто-то, кто связан со шпионами бунтовщиков. Одному императору это ведомо. Правда, была одна странность. Любой из способов, будь то еда, вода или воздух, означал, что яд попал ко всем одновременно. А значит, приступ тоже должен был начаться у всех примерно одновременно. Однако вначале он начался у комиссара, а затем у Антуана, что было совсем нелогично. Когда-то мне объясняли, что чем тяжелее человек, тем больше ему надо алкоголя, чтобы опьянеть, и тем больше яда нужно, чтобы отравиться. Но в таком случае, Антуан должен был отравиться первым, у комиссара даже без ног и руки масса была все равно больше. В общем, было понятно, что ни хрена не понятно. И когда я смогу узнать ответы, мне было неизвестно. Но одно я знал точно, как только мы найдем тех ублюдков, что это сделали, они станут сервиторами. Пускай комиссар и был довольно добрым человеком, это многие подмечали, он вряд ли ограничится простым расстрелом. Где-то через час дверь открылась и внутрь вошли трое человек. Первый был молодой парень в форме комиссар-кадета, на вид, лет 20, не больше. Молодое, выбритое до блеска лицо, бледная кожа, голубые глаза, горбинка на носу, вот и все, что можно было о нем сказать. Еще двое, вооруженные солдаты в противогазах и лазганами на изготовке. Недолго думая, я сразу же встал и вытянулся по струнке, как того требовал устав. Все же, это был комиссар, хоть и кадет и вообще не из нашего полка. Кругом, коротко и сухо произнес кадет молодым голоском. Я сразу же развернулся к нему спиной, руки за спину. Через несколько секунд мои руки оказались сцеплены жесткими наручниками. Возражать я не стал, все равно ведь бесполезно, кругом, за мной. Быстрым шагом мы шли по коридорам больницы. Было понятно, что меня ведут на допрос. А учитывая наручники, было понятно, что я теперь подозреваемый. В какой-то мере, это было понятно. Все же, я, личный адъютант комиссара, а значит имел возможность подсыпать яд. Как-то раз Аскирт рассказывал историю, как одного дворянина убил его собственный телохранитель. Однако я не волновался. Мне надо было просто ответить на вопросы и все будет нормально. Мы продолжали идти, поворачивая то налево, то направо. Коридоры в больнице были такими же белыми и вылизанными, как и моя палата. Никаких посетителей тут не было, только медсестры с медбратьями и редкие охранники, стоявшие рядом с некоторыми палатами. Это сильно контрастировало с теми больницами, в которых я бывал на Верлоне. Там коридоры были всегда переполнены людьми, стены и пол были грязными от обуви, а уж что творилось в туалетах, Я и до сих пор вспоминал с содроганием, но зато там были ебаные окна. Подумал я про себя, да уж, окна там были, деревянные, с треснутой краской, не способные открыться жарким летом и согреть холодной зимой. Где-то минут за пять мы добрались до лифта, на нем пришлось спускаться еще минуты три, после чего мы оказались на небольшой станции, где меня уже поджидал небольшой грузовик с опущенной аппарелью. Войдя туда, я сел на небольшую лавочку у стены, по обе стороны от меня сели солдаты, а впереди... кадет. Аппарель поднялась, и после этого грузовик тронулся. Ехали мы в тишине. За это время я уже едва ли не заснул, так как машина ехала настолько плавно и бесшумно, что это буквально усыпляло. В какой-то мере даже было непривычно, что машина не издает никаких звуков. На ней явно был установлен электродвигатель, а не огнедвигатель. Такие на Верлоне были небывалой редкости, ими пользовались только всякие богачи и чиновники, как раз из-за их тишины. Верлон. Сколько уже времени прошло, мысленно подумал я, пока мы ехали. С того момента, как мы поднялись на борт того Алехандро Оливареса и отправились на Акитас Прайм, прошел уже где-то год, вроде бы. Я точно не помнил, я даже не знал, какая сейчас дата. Но вот по ощущениям казалось, что прошел не один год, а минимум 10. Верлон казался чем-то далеким, чем-то, что было когда-то давным-давно, хотя на самом деле это было совсем не так. Просто на Акитас Прайм произошло столько, что все, что было до него, просто меркло. Жаль только, что ничего хорошего с Акитас Прайм я не помнил. Только смерть, ксеносы, грязь и дерьмо. Даже празднования по случаю победы я особо не помнил, потому что пил не просыхая вместе с комиссаром, Аскиртом и Филгеертом, поминая всех, кого потерял. Нарвак, Гехист, Виалт, Вингард, Хорост, Радиам, Михеат, Нилкаст, Салтис, сержант Гингаш, Нарик, Фискин, Вумбольд, Синкурт, Гвинхис, Тинельд, Астир, Харгас, Ронд, Филгас, Алигард, Никон, Рос, Унгерн, Риндас, Тимас. Я помнил их имена, не помнил их лиц, не помнил, кто чем отличался друг от друга. Но я помнил их имена, и для меня этого было достаточно, чтобы помянуть их в те редкие моменты, когда это вообще получалось. Это было все, чем я мог отблагодарить их за то, что они прикрывали мне спину в бою. Где-то через час, проведенный в полной тишине, мы все же прибыли на место. Еще минут пять понадобилось, чтобы провести меня через несколько коридоров и лифт, который опустил нас куда-то еще ниже. В итоге, я оказался в небольшой комнате. 2 на 2 на 2 метра, голые серые бетонные стены, небольшая лампочка на потолке, стул по центру и 3 каких-то черных объектива в стене напротив входа и на обоих стенах по бокам, где-то сантиметров 5 в диаметре. Руки мне так и не расцепили. Не сказать, что удобно, но неудобство я чувствовал только в левой руке. Правая-то ничего не чувствовала. Хоть какой-то плюс. Имя, фамилия, звание, номер. Произнес сухой механический голос, который, однако, по интонации рядом не стоял с тем, что был у Димы. Рингер Вимолт, рядовой адъютант комиссара 15-го полка Астра Милитарум, Августина Мерцелиуса. 43611. Произнес я заученные слова. Свой идентификационный номер я знал так хорошо, что, наверное, смог бы сказать его, даже будучи в говно пьяным. «Смотрите в объектив и повторяйте то слово, которое скажут», — продолжил голос. «Вы готовы?» «Да, Лазган». Неожиданно прозвучал уже женский, но все такой же сухой механический голос. «Лазган». Спокойно повторил я. «Семья», — как ни в чем не бывало, — продолжил голос. «Семья». Корабль, нахрена им это нужно? Задался я вопросом. Комиссар, Лазган, закон, сигарета, присяга, аквилла. На этом слове я рефлекторно попытался сложить руки в священном знамении, но почти сразу же почувствовал, как руки зафиксированы. Сговор, пайк, деньги, батарея, свобода, экклезиархия, гзырк. Внезапно прозвучало совсем непонятное слово. И что это вообще за херня такая? Спросил я сам себя. Температура, желтый, ампула, темнота, вершес, сказал голос еще одно странное для меня слово, час, масса, кастрюля, условие, ненависть, секрет, предательство. После того, как я повторил слово, наступила тишина. Я ждал новых слов, но вскоре понял, что их, похоже, не последует. И нахрена это им надо? Задал я себе еще один вопрос. Мои мысли прервались звуком открывания двери. Позади послышались звуки от одной пары ног. Человек подошел ко мне, а затем начал пытаться открыть замок на наручниках, которые спустя несколько секунд были сняты. Я встал и повернулся. Передо мной стоял один из охранников, а у входа стоял тот самый кадет. «Вы признаны непричастным к покушению на жизнь комиссара Мерцелиуса. Все обвинения аннулированы», — сказал он будничным, спокойным, но все же довольно холодным тоном. «Благодарю, господин комиссар-кадет», — сказал я, вытянувшись по стойке смирно. «Разрешите задать вопрос?» «Разрешаю. Что-то известно касательно господина комиссара Мерцелиуса, Антуана Ариси, двух других рядовых адъютанта из Китария из нашего отряда. Решил я все же поинтересоваться, что и как происходит. Комиссар в коме. Состояние стабильно тяжелое. Антуан Ариси также в коме. Состояние средней тяжести. Рядовые адъютанты Винкан и Лантисаль, а также скитарий Геспасиск Дима признаны непричастными к покушению на жизнь комиссара Мерцелиуса. Благодарю, господин комиссар-кадет. Искренне поблагодарил я, хотя новости были совсем неутешительными. Комиссар и Антуан в коме. С одной стороны, они живы, но с другой, у них дела были все еще плохи. Хоть с остальными все в порядке, и на том спасибо. Подумал я про себя. Вас сопроводят к апартаментам комиссара Мерцелиуса. Прощайте. Все так же сухо произнес кадет, после чего развернулся и направился куда-то по коридору, в то время, как еще один солдат, который снял с меня наручники, остался рядом. «Пройдемте», — сказал он и повел меня в другую сторону. Второй раз меня уговаривать не пришлось, и я быстрым шагом направился за ним. Спустя 10 часов. Апартаменты комиссара Мерцелиуса. Рядовой адъютант Аскирт Винкан. Арбитр Субвириспикс Джигерс прибыл. Прозвучал спокойный голос слуги в черной одежде, что все это время стоял у стены. «Хвала императору», — произнес я взволнованно. «Впускай». «Слушаюсь», — ответил слуга. Через секунду дверь в нашу квартиру открылась и внутрь зашел наш гость, которого мы с нетерпением ждали. Это был молодой мужчина, лет 30, высокий, худощавый, с острыми чертами лица, желтыми, как пшеница, волосами, подстриженными на военный манер, серыми аугментическими глазами, в черном костюме с серебряными эполетами, цепочками и медалями. Одновременно с этим слуга быстро вышел из квартиры. «Доброго дня, уважаемые господа», — поздоровался он, когда встал возле нашего стола, арбитр Субвириспикс Андрей Кутджигерс. Прибыл по поручению арбитр Вериспикс первой категории Зульда для оглашения первичных результатов расследования. «Предлагаю перейти сразу к делу», — произнес Филгейрт, что сейчас сидел напротив меня. «Мы заранее договорились, что вести разговор с арбитром будет он, так как у него в этом было больше всего опыта». «Полностью согласен», — сказал Джигерс, после чего сел на кресло и положил на стол папку в серой кожаной обложке, которую до этого держал в руках. «Однако, перед тем, как мы начнем, я должен уведомить вас, что в случае, если я задам вам какие-либо вопросы, то ваши ответы или отказы отвечать на них будут зачтены и станут частью единого протокола расследования. Мы уже знаем об этом, спасибо, с этим никаких проблем», — сказал я. «Благо, Филгейрт успел нам объяснить все важные моменты». «Очень хорошо, тогда приступим». Арбитр открыл папку перед собой, опустил глаза, кое-что просмотрел, а затем посмотрел на всех нас. «Комиссар Мерцелиус был отравлен ядом под названием «Гзырк». Его получают из плесневого гриба вершес, произрастающего в некоторых технических помещениях с высокой температурой и влажностью. Яд был добавлен на всю посуду, подготовленную для завтрака, с помощью аэрозоля. Именно из-за этого отравлены были не только он, но также его воспитанник и вы все. Первыми подозреваемыми стали повара, однако их допрос показал, что они ничего не знали о яде. Единственные, кого не удалось допросить, это двое рядовых сотрудников кухни, которые были ответственны за содержание посуды в надлежащем состоянии. Их смена закончилась после завтрака, после чего они скрылись в неизвестном направлении. На данный момент они пропали без вести и их местонахождение неизвестно. Адептус Арбитрис уже начали активные поиски, однако результата пока нет. По нашим предположениям, они смогли скрыться в одной из слепых зон системы видеонаблюдения благодаря изменению внешности и поддельным документам, что явно говорит о тщательной подготовке операции по отравлению комиссара. «С этим понятно», — сказал Филги, «однако почему яд подействовал на комиссара раньше всех, а потом на Антуана, хотя отравлены были все одновременно? Причина в медицинских препаратах, которые принимал комиссар Мерцелиус для лечения руки. Продукты распада регенеративных препаратов начали вступать в реакцию с ядом, а плохое состояние его печени не дало организму противодействовать отравлению. Последним фактором развития отравления стала попытка полового акта. Возбуждение ускорило кровоток, а следовательно и действие яда в организме. С его воспитанником, Антуаном, ситуация другая. Количество яда в его организме было примерно равно тому, сколько получили комиссар Мерцелиус и вы, однако концентрация яда по массе тела была в несколько раз выше, что и ускорило наступление активной фазы отравления. «Мда, секс тоже может убить», — саркастично подумал я, чуть ли не пошутив вслух. «Все же, стоило держать себя в руках перед таким важным гостем». «С этим понятно», — продолжил Филгейрт, «кто в данный момент подозревается в организации покушения». «Самым очевидным подозреваемым на данный момент являются бунтовщики», — сказал наш гость, «однако, каким образом им это удалось, на данный момент неизвестно. Глава департамента контрразведки настаивает на том, что на территории Интернум Пермиус не зафиксировано никакой активности со стороны агентурной сети бунтовщиков. По его словам, им до сих пор не удалось проникнуть сюда, а все 7 попыток это сделать были пресечены. Есть основания подозревать главу департамента в соучастии?» – задал вопрос Филги. «На данный момент, нет», – сразу сказал Андрей Кут. «Его деятельность проверяется регулярно, как со стороны Adeptus Arbitris, так и со стороны департамента внутренней безопасности. В его верности Золотому Трону, как и в компетентности нет, на данный момент, никаких сомнений». «Понятно». Также подозреваемыми являются полковник Вермант Шеркин и исполняющий обязанности комиссара Цинар Финтур, продолжил Субвереспикс, отчего я не слабо так удивился и расширил глаза. У Рингера была схожая реакция. «Исключено», — сказал бывший арбитр, «в верности и полковника, и исполняющего обязанности Финтура нет никаких сомнений». «Возможно и так», — начал арбитр, «однако очень часто случается так, что полкового комиссара пытаются убить офицеры, считающие себя верными Золотому Трону. В некоторых случаях они могут считать, что действуют во благо. Даже если и так, у полковника и исполняющего обязанности комиссара не было мотивов идти на подобное преступление», продолжил Филги уверенным голосом, «у комиссара Мерцелиуса не было ни с кем из них никаких конфликтов. Однако в случае смерти комиссара Мерцелиуса, исполняющий обязанности комиссара Финтур является его преемником согласно иерархическим директивам», продолжал арбитр. «Исполняющий обязанности комиссара Финтур не тот человек, который станет идти на убийство комиссара Мерцелиуса ради того, чтобы занять его место», проговорил Лантисаль. «К тому же, надо учитывать репутацию самого комиссара. Ни у кого не возникнет мысли о том, что он не справляется со своими обязанностями, чтобы попытаться его заменить. А возомнить себя достойнее комиссара у исполняющего обязанности комиссара нет ни малейших причин». «Что ж, с этим понятно», – произнес Андрей Кут. «Больше подозреваемых, кроме бунтовщиков, нет, так как у комиссара не было ни с кем каких-либо серьезных конфликтов». «Это не совсем так», – сказал Филгейрт, отчего наш гость слегка удивился, приподняв брови. «Мы это также обсудили заранее и решили, что необходимо это сказать, после первого заседания военного совета с планетарным губернатором Фейсатануром, господин комиссар рассказывал, что у него вышел небольшой конфликт с преподобным архиепископом Крингасуром. Он требовал, чтобы гвардия начала освобождение храма имени святой Хинары, захваченного на данный момент бунтовщиками, однако комиссар отказался это делать, решив, что освобождение храма – это не первоочередная задача. После этого мы выяснили, что архиепископу очень важно, чтобы храм был освобожден, так как от него требуют созыва фратерий с милицией, а ему это невыгодно. То есть вы считаете, что архиепископ также имеет мотив для убийства комиссара Мерцелиуса? Спросил Джиггерс, и голос у него теперь был совершенно другой, более холодный и серьезный, словно ему даже думать о подобном было противно. К сожалению, да. В гостиной повисла тишина. Субвереспикс явно активно думал над услышанным, смотря в никуда. Но уже через секунду он вновь пришел в себя и посмотрел на Филгейрта. «Ясно. Я передам ваши слова арбитр Вереспикс Зульда». Арбитр закрыл папку и поднялся со своего места. «Всего доброго, уважаемые господа. И вам того же», — ответил Филги. Андрей Кут развернулся и немного чересчур быстрым, даже можно сказать нервным, шагом направился к выходу. Дверь за ним закрылась, и мы все втроем смогли расслабиться. Из всего услышанного легче не стало. Мы узнали, как Августина отравили и почему он отравился самым первым, Однако теперь одним из главных подозреваемых был аж сам архиепископ. Боже император, если это было так, то это был натуральный пиздец. Но сейчас меня больше волновало не это. Августин и Антуан все еще находились в больнице, в коме, и их состояние было не сказать, что очень хорошим. Нам же оставалось только ждать, пока хоть кто-то из них не придет в себя и молиться о том, чтобы все было хорошо. Глава 24. Слабость. Тело отказывалось хоть как-то слушаться. Ног словно не было. Правой руки тоже. Лишь левая рука кое-как двигалась, но мне было сложно даже пальцами пошевелить. Тем не менее, глаза открылись сразу. Вначале все было мутное и белое. Потом стало лучше, и я увидел перед собой стену, а внизу что-то непонятное. Опустив глаза, я смог разглядеть, что у меня на лице что-то было, плотно к нему прижимаясь. Слабость накатила вновь, и я закрыл глаза. Глаза вновь открылись. Тело все так же было слабым. Ног и правой руки я все еще не чувствовал вовсе, а левую руку, так, словно она была слишком тяжелой. Перед собой я видел все ту же белую стену. Справа возникло движение. Я посмотрел в ту сторону и увидел белую фигуру с поднятыми руками, которые делали что-то непонятное. «Эй!» — попытался сказать я, но голос был слабым и хриплым. Лицо фигуры, белое и гладкое, посмотрело на меня. 27. Главному. Пробуждение. Прием. Послышался голос от фигуры, когда она поднесла руку к лицу. «Принято. Что?» — попытался спросить я. Мне хотелось узнать, о чем она говорит. Фигура не ответила, лишь взяла что-то в руку и поднесла к шее. Я почувствовал острую боль. Затем фигура ушла, а у меня пропали всякие силы, и я закрыл глаза. Глаза открылись. Впереди была белая стена. Вокруг никого. На лице все такая же непонятная штука. Ног и правой руки словно нет. Я начал пытаться поднять левую руку, чтобы снять с лица штуку и осмотреть ее. Слабость была такой, что поднять руку было слишком сложно, и еще в ней что-то чувствовалось. Посмотрев на нее, я увидел, что в ладони находится какая-то странная штука белого цвета с выступающим вверх краем. От ее верхней стороны за кровать уходил длинный белый провод, закрученный в спираль. Справа послышался шум. Я повернул голову и увидел белую фигуру, что приближалась ко мне. 27. Главному. Пробуждение подтверждено. Прием. Произнесла фигура, смотря на меня своими темными глазами. Принято. Вы меня слышите? Это явно был вопрос ко мне. Да. Проговорил я с хрипотцой в голосе. Очень хотелось пить. Вы можете сказать, как ваше имя? Задала новый вопрос фигура. Имя. Повторил я слово «имя». Мое имя. Я пытался вспомнить, чтобы ответить на этот вопрос, но не получалось. На ум ничего не приходило. 27. Главному. Амнезия. Произнесла фигура. Амнезия. Амнезия. Начал я говорить, пытаясь понять, что это за слово. В шею что-то укололо. Тело начало слабеть. Сил не осталось ни на что, и я вновь закрыл глаза. Когда я открыл глаза, никого не было. Я попытался поднести белую штуку в руке поближе, чтобы рассмотреть, но не вышло. Затем я попытался ее ощупать за выступающий край, и внезапно он вдавился вниз, став таким же плоским, как остальная поверхность. Я сделал так еще несколько раз, но ничего не произошло. Но вскоре ко мне подошла фигура в белом. «Вы можете назвать свое имя?» Задали мне вопрос. «Имя», сказал я все еще хриплым голосом, пытаясь вспомнить. «Мое имя, мое имя». Я чувствовал, что знаю его, что должен знать, что вот-вот и я смогу вспомнить его, но ничего не получалось. «Вы знаете, где вы находитесь?» Задала новый вопрос фигура. «Где?» «Нахожусь, нахожусь». Я начал повторять этот вопрос, одновременно осматривая все вокруг глазами. Слева – стена, справа – что-то непонятное, белое, с трубками. «Здесь, я здесь». «Вы можете сказать, какой сейчас год?» «Год», – повторил я, пытаясь вспомнить хоть что-то. «Год. Сейчас. Какой сейчас год?» 27. Главному. Без изменений. Послышался голос фигуры, после чего мою шею укололи, и я провалился в сон. Я не понимал, где я. Я не понимал, что происходит. Все было белым вокруг. Сам я лежал, укрытый простыней, с какой-то маской на лице. Сил не было ни на что, даже, чтобы поднять руки или пошевелить головой. Хотелось пить, но у меня не было сил, чтобы хотя бы осмотреться, а в комнате не было никого, чтобы попросить помощь. Вскоре послышался какой-то шум, и рядом со мной встала белая фигура в маске и капюшоне. «Вы, кто?» – задал я возникший в голове вопрос слабым, едва слышимым голосом. «Врач, вы можете назвать свое имя?» «Имя», – повторил я, пытаясь вспомнить, а, Августин, кажется, в голове кружилось еще одно имя, Игорь. Я хотел назвать его, но почему-то именно Августин казался более правильным вариантом. Вы можете назвать фамилию, Мец, Мерз, Мерцел. Начал пытаться сказать я, но язык постоянно заплетался, Мерцелиус, Мерцелиус. Вы можете назвать свое полное звание, звание. Еще раз повторил я за врачом, звание, не знаю. Понятно, можете не пытаться отвечать, сказал врач, после чего поднес руку к лицу. 27, главному, частичный прогресс, идентификации 1 и 2 подтверждены, на несколько секунд фигура замолчала, принято, еще один укол в шею и я начал засыпать. Вы можете назвать свое имя, вначале я хотел сказать Игорь, так меня зовут, но потом я вспомнил, что меня так звали раньше, теперь у меня было новое имя, Августин, прохрипел я с трудом. Мерцелиус, вы можете сказать свое полное звание, переспросил меня врач, вроде как это была женщина, судя по груди, но вот лица видно не было, оно было закрыто за белой гладкой маской, да, сказал я, но затем понял, что полностью произнести свое звание было выше моих сил, тяжело говорить, но, помню, вы знаете, где находитесь, Акитос, сперва начал я, но потом все же вспомнил, что это не может быть Акитос Прайм, так как мы с него улетели, нет, не он, не помню, помню, победили, улетели, все, понятно, 27, главному, прогресс, идентификация 1-3 подтверждены, идентификация 4, частично подтверждена, принято, укол в шею и я засыпаю, вы можете назвать свое имя, Августин, Мерцелиус, сразу отвечаю я, сил говорить практически не было, но я понимал, что это важно, вы можете сказать свое полное звание, полковой, комиссар, 15-й, Верлонский, полк, гвардии, можно, воды, да, конечно, сразу же сказала врач, после чего взялась за кувшин на тумбочке и налила из него воды в стоящий рядом стакан, затем она взяла какую-то длинную палку в полиэтилене, разорвала его пальцами, достала оттуда трубочку и вставила ее в стакан, после чего поднесла его ко мне, немного приподняла кислородную маску и вставила трубочку в рот. Холодная и освежающая жидкость, что быстро распространилась по всему рту, была настолько приятной, что я сразу же начал высасывать всю воду так быстро, как только мог. Но через несколько секунд у меня отняли трубочку, вернув маску на место. «Спасибо», — искренне поблагодарил я врача. «Всегда пожалуйста», — ответила та, кивнув головой, «вы знаете, где находитесь, Улей Вильяриум». «Планета Вильяр, Уникус, верно?» – переспросил я, так как действительно был не уверен, что правильно произносил это второе слово в названии планеты. «Да, вы помните, что произошло, не очень-то и хочется помнить такое», – подумал я про себя, чуть ли не сказав такое вслух. «Да, я был с комиссаром Фангард, начал задыхаться, попросил о помощи, подобное объяснение показалось мне вполне себе нормальным, я не был уверен, сколько знает врач, а потому стоило пока что объяснять все без подробностей. Верно, вы помните ваши другие пробуждения, в памяти сразу же начали всплывать обрывки разговоров, в которых я уже приходил в сознание. Да, было что-то обрывками. Вы можете сказать, сколько у вас рядовых адъютантов? 4. Вы можете назвать их имена и фамилии? Аскирт, Винкан, Рингер, Вимолт, Филгейерт, Лантисаль, Дима, нет фамилии. Код, ДМ, дальше, не помню, не запомнил, просто, Дима, я чувствовал, как сил говорить все меньше, каждое слово давалось с еще большим трудом, чем предыдущее, устал, можно отдохнуть, конечно, в случае чего, можете нажать на кнопку в левой руке для вызова помощи, произнес врач, я посмотрел на левую руку, она все еще была зафиксирована в согнутом состоянии гипсом, в ладони же находился небольшой прибор с кнопкой, от которого уходил спиральный провод. «Спасибо», – поблагодарил я, после чего закрыл глаза. «Мне слишком сильно хотелось спать. Вы можете назвать свое имя?» – спросил меня врач, когда я нажал на кнопку практически сразу после своего пробуждения. «Я все, помню», – произнес я, чтобы врач не задавал мне множество вопросов снова. «Хорошо, у вас есть какие-то вопросы или пожелания?» «Сколько?» «Прошло, вы здесь полных четверо суток», сразу же ответил мне врач. «Блядь», подумал я про себя, четверо суток на войне, это было пиздец как много, за это время могло произойти все, что угодно, причем не только на самом фронте, но и в самом комиссариате. Это все следовало выяснить, но пока что у меня были другие, более важные вопросы. Что произошло? Вас отравили. Яд был нанесен на посуду, которую вы использовали во время завтрака. Блять, парни, Антуан, пронеслось у меня в мыслях. Я сразу же ощутил, как сердце начало стучать чаще. Что с остальными? Трое ваших адъютантов успели получить антидот. Нет, подумал я, она сказала про парней, но не сказала про Антуана. У вашего воспитанника начался приступ. Пожалуйста, сейчас он в коме. В этот момент я почувствовал такое облегчение, какое чувствовал лишь один единственный раз, когда прожег Мильтой голову Карвуарцу и осознал, что все кончено. Живой, подумал я, Антуан был жив, его спасли. Да, он в коме, но он жив. Это было самое главное, а с остальным можно было разобраться. Внутри возникло ощущение, что воздуха не хватает, потому я сделал как можно более глубокий вдох, затем выдох. Сколько мне быть здесь? Полный курс реабилитации рассчитан на 7 суток. Что, на фронте? Простите, уважаемый комиссар, но мне это неизвестно. Я могу прислать кого-то из ваших рядовых адъютантов, чтобы он смог вам ответить на этот вопрос. Давай, одну минуту. Врач быстро вышел, закрыв за собой дверь. Наступила тишина, неприятная, гнетущая. Никогда не любил такую. У себя в доме я всегда пытался хотя бы телевизор включить, лишь бы что-то шумело. Тут же не было ни единого источника звука. Даже кардиографа не было, который бы пищал над ухом. При этом аппаратуры вокруг меня было немало. Грудь была, как я мог ощутить, обклеена датчиками, что шли к одному аппарату, маска была соединена шлангом к другому. Но сейчас все это меня волновало слабо. В голове возникал ворох вопросов, на которые мне нужны были ответы. Дверь открылась. Повернув глаза, я увидел Аскирта. Сейчас на нем был странного вида белый костюм, закрывавший все тело. Плотный капюшон закрывал всю голову, маска закрывала большую часть лица, а очки прикрывали глаза, но при этом я все равно узнал Аскирта почти сразу же. Уж слишком хорошо я его уже знал. Он закрыл за собой дверь, после чего быстрым шагом подошел практически вплотную к двери и посмотрел на меня. С пробуждением, начал он, хвала императору, что я вообще могу сказать это тебе. Спасибо, поблагодарил я его. Было приятно слышать знакомый голос, говорить сложно. Что, на фронте, Аскирт, похоже, был слегка удивлен моим вопросом. Честно сказать, мы тут не особо за этим следили. Вначале сидели под капельницами, потом ходили на допрос, потом разбирались с Вереспиксами, с полковником, с Финтуром. В общем, у нас тут самих мозги выебаны по полной, так что без обид. Ясно. Что, Вереспиксы? Спросил я. Из-за слабости я пытался говорить меньше, но при этом так, чтобы вопрос был понятен. Ищут. Тебя отравили двое мойщиков посуды, но они успели сбежать еще до того, как ты вообще траванулся. Вначале думали на бунтовщиков, но теперь, после разговора с нами, у них другой подозреваемый, архиепископ. Блять, только и смог подумать я. Масштаб проблемы был хорошо мне понятен, даже слишком хорошо. Доказательства нам пока не говорили. Как говорит Филги, или ничего нет, или тайна следствия. Надо ждать. Ясно. Следите за фронтом, Финтуром. Сделаем, кивнул мне Аскирт. К слову сказать, тут еще Фангард хочет тебя навестить. Она здесь, если что, зови. Аскирт вновь кивнул и быстро вышел, а уже где-то через минуту вошла Неринта. На ней был точно такой же костюм, но по комплекции было сразу видно, что это она. «Привет», — начала она, поставив рядом с кроватью стул и сев на него. Я посмотрел ей в глаза, что сейчас были видны за прозрачными пластмассовыми очками. Они были уставшими, покрытыми густой сетью красных капилляров. В них читалась огромная усталость, но одновременно с этим — радость. «Спасибо», — сразу же поблагодарил я. «Что?» «Спасла». «Ни за что», — ответила комиссар. «Я разобралась с Харьянди. Он все узнал. Ну заебись теперь». Подумал я про себя, но он все же не против, нас с тобой, единственное, что требует, сохранять конфиденциальность и не допустить последствий, сам знаешь, каких. Я лишь кивнул, чтобы не тратить силы на слова, мне было более чем понятно, о каких таких последствиях говорит Неринта, но с этим как раз проблем нет, я на таблетках, с первым, вроде как, все тоже нормально, обо всем этом знают еще Вереспиксы и Арбитрисы, часть медиков, но они тоже не будут об этом болтать. Так что, не волнуйся, твой заместитель, Финтур, о нас не знает. Хорошо, спасибо, ответил я, внутренне радуясь тому, что этот момент улажен. Я даже был слегка удивлен. От Харьянди я больше ожидал, что он начнет лютовать по этому поводу, а в итоге ему было это до лампочки, по сути. Тот факт, что Вереспиксы и уж тем более медики об этом знали, меня тоже особо не беспокоило. Комиссариат стоял выше, и если им приказано молчать, значит, они будут молчать, а за распускание слухов о комиссарах не то, что я, сам Харьянди спросит. Кому это надо? Никому это не надо. Тогда на этом все. Времени дают немного, да и у меня все еще дела. Пытаюсь набрать достойных кандидатов в нашу абордажную команду. Та еще задача. В голосе женщины проскользнул смешок. Похоже, она попыталась немного пошутить, чтобы развеять обстановку. Это не особо помогло, но я все же натянул губы в подобие ухмылки. Просто в знак того, что понял, о чем она. Удачи, произнес я. Тебе удачи вдвойне. Поправляйся. Ты здесь нужен, сказала Неринта и встала, поставив стул на место, но затем, уже повернувшись, чтобы уйти, слегка повернула голову и добавила совсем тихим голосом, и мне, тоже нужен. Быстрым шагом она покинула палату, а я остался снова один, со своими мыслями. Что ж у тебя в голове творится? Мысленно спросил я сам себя, думая об этой женщине. Вначале между нами был просто секс и банальное желание забыться, отстраниться, хотя бы ненадолго, от корабельной рутины. Между короткими моментами, когда мы отдавались друг другу, были длинные разговоры по душам. Кто где вырос, где служил, где воевал. Историй этих было много у каждого из нас, потому эти разговоры затягивались на часы. Но еще в конце я начал подозревать, что между нами было что-то большее, нежели просто секс. А теперь я понял это окончательно. Не стала бы она говорить такое, будь по-другому. Но возникал закономерный вопрос, как так вообще вышло? Что она вообще нашла во мне такого? Я этого не понимал. Именно с такими мыслями я и провалился в сон. Правая рука, подчиняясь мысленной команде, сжала кулак, после чего разжала его. Затем я согнул ее в локте до максимума и разогнул. Поднял руку полностью, подвигал ее из стороны в сторону, покрутил и опустил обратно. «Все в норме», — сказал я врачу, что стояла рядом и внимательно следила за мной. Голос мой был заглушен прозрачной кислородной маской. Из-за действия яда я все еще не мог дышать нормально самостоятельно, из-за чего мне приходилось дышать смесью, обогащенной кислородом. После того, как с рукой было покончено, я снял с себя простыню и посмотрел на ноги. Мочеприемник с меня уже сняли, а потому теперь можно было попробовать подняться на ноги. Меня предупреждали о том, что с аугментикой могут быть проблемы из-за провалов в памяти в первые сутки после операции, однако теперь я чувствовал больше оптимизма. Вначале я подвигал пальцами ног, на вид они не сильно были похожи на сами пальцы, однако полностью копировали их строение и функции, помогая при ходьбе. Как я узнал после войны на Акитосе, у меня была одна из самых лучших моделей, что можно было себе позволить там. Пальцы двигались более чем хорошо, затем подвигал стопами, тоже никаких проблем. Согнул по очереди ноги в коленях и разогнул обратно. И, наконец, опустил ноги на пол и начал медленно, как советовал врач перед включением аугментики, подниматься с кровати, чтобы потом не упасть в обморок. Подниматься было сложно из-за того, что по всему телу чувствовалась слабость. Когда же я все-таки встал на ноги, пришлось постараться, чтобы не опрокинуться в какую-то сторону всем телом. Врач продолжала смотреть на меня, готовая помочь в любую минуту, хотя у меня и были сомнения, что она все же сможет меня поймать в случае чего. На вид она была довольно хрупкой, но все могло быть. Затем я сделал первый шаг, вновь пришлось прилагать усилия, чтобы не упасть. Второй шаг, дальше идти я не мог, так как не позволяла длина шланга от маски. Два шага назад, шаг вправо, шаг влево. Особых проблем я не чувствовал, пока все нормально, но в теле слабость сильная, сказал я. Было понятно, что врачу нужно говорить все. Это нормально, спокойно произнесла женщина, кивнув головой, теперь садитесь, не стоит долго напрягаться. Я спокойно сел на кровать, но пока не ложился. Хотелось размять уже порядком затекшие мышцы тела. Одновременно с этим мне захотелось задать несколько вопросов. Что там с Антуаном? Он несколько раз приходил в сознание. Фиксировались проблемы с памятью, но на данный момент все восстановилось. Однако его состояние хуже вашего, Он не в состоянии встать, блять, чуть ли не сказал я вслух. Он был еще ребенком, а теперь был прикован к кровати, в незнакомом месте, с незнакомыми людьми вокруг. Ладно бы я, уже порядком взрослый человек, да и пережил немало, мне как-то пофигу, но вот ему. Я даже представлять не хотел, как ему тяжело сейчас. Можно к нему? С надеждой спросил я, посмотрев в глаза врача. Все же, ему будет легче, если я с ним побуду. Через несколько часов, прозвучал к моей радости ответ, сейчас он под действием лекарств, однако сразу предупреждаю, вас туда отвезут на коляске. Вы еще слишком слабы, чтобы дойти до его палаты самостоятельно. Без проблем, сразу же произнес я, еще вопрос. Долго я буду на кислороде? При нынешнем темпе лечения с помощью регенеративных препаратов расчетный срок лечения, приблизительно 3 месяца, все таким же спокойным голосом сказала врач. Ну охуеть теперь, ускоренный курс лечения, который бы занял месяц, невозможен из-за состояния вашего организма, особенно печени. Пересадка органических легких также невозможна, их выращивание будет идти 6 месяцев. Установка аугментических легких и последующая реабилитация займет 1 месяц, во время которого вы будете полностью недееспособным. Понятно, начал я, дослушав врача. Последний вариант мне не подходил, отправиться на целый месяц в тыл я не мог никак. Ладно бы на несколько дней, даже неделю, это еще как-то можно оправдать перед солдатами, при этом не раскрывая, что меня отравили. Но вот месяц, это уже никак не выйдет оправдать, при всем желании. И дело даже не в том, что я не смогу придумать какой-то официальный повод, а в том, что солдаты на такое явно отреагируют негативно. Какой бы репутацией я ни обладал, она быстро похерится, особенно среди новобранцев, которых мы будем набирать из числа вильярских СПО. Этого я допустить никак не мог. А какие сроки у Антуана? Задал я следующий вопрос. Его реабилитация будет длиться год, услышал я, после чего закрыл глаза и сделал глубокий вдох. Чтобы не заматериться, ускоренная реабилитация невозможна вследствие малого возраста. Установка искусственной аугментики крайне не рекомендуется по этим же причинам, так как в дальнейшем она будет нуждаться в замене. Блять, он же нахер кончится за год, мысленно подумал я. Целый год сидеть на кислороде, тут не у каждого взрослого нервы выдержат, не то, что у ребенка. Я смогу как-то вернуться на фронт, даже если не в бой, продолжил я расспрос врача. Да, вам будет выдан портативный кислородный концентратор, сойдет, сделал я для себя вывод. Да, в бой я вряд ли смогу пойти, но вот присутствовать на фронте, делать что-то, это у меня получится. Понятное дело, возникнет проблема с тем, чтобы объяснить солдатам, почему я дышу через маску, однако тут можно было что-то придумать. Какая-то болезнь легких или еще что-то, главное, не говорить про отравление. От гвардейцев эта новость пойдет по СПО, от СПО среди гражданских. А уж среди них новость о том, что меня отравили прямо во дворце губернатора сразу же повысит авторитет мятежников в их глазах. За подобное Харьянде с меня оставшуюся кожу сдерет и сделает из нее что-то. На какую-нибудь новую обложку для папки с делами, или может сапожки, ему вполне должно хватить. Хорошо, позовите, когда смогу к нему прийти, попросил я врача, ложась обратно на кровать. Будет исполнено, уважаемый комиссар. Кивнула мне в ответ женщина, одновременно поклонившись, после чего вышла из палаты. Я же закрыл глаза, чувствуя, что вновь хочу спать. Пока меня катили на коляске, я осматривался вокруг. Больница выглядела, как говорится, дорого-богато. Вся обложенная белым мрамором без прожилок, освещенная белыми лампами и вычищенная буквально до блеска.